Глава третья. Чулманск. Елена Новикова. Газизов уперся пальцами выше переносицы, а свободной рукой помахал перед собой. Новикова моргнула и снова набрала воздуха. «Погоди, Лен», — сказал Газизов и уткнулся лбом в ладони. Новикова кивнула, хоть начальника не видел, и уставилась в окно, тоскливо мечтая о затяжке. Газизов приехал в час ночи с какого-то экстренного совещания, через час отправлялся на следующее совещание и все эти полтора часа слезать с Лены не собирался. В принципе, против буквального смысла Новикова сильно не возражала бы. Газизов был мужик славный, мудоватый в меру, а для начальника даже и ниже всякой меры, к тому же поджарый и не вонючий. Но сейчас ей было не до отвлеченных размышлений. В голове звенело, во рту плесневела закиданная окурками кофеварка, к тому же хотелось в туалет. А курить не то, что хотелось, просто бешено колбасило. Лена думала уже извиниться и быстренько сбегать до сортира, но Газизов убрал руки от головы, потряс ею, как собака, и сказал: «Лен, я более-менее понял, но давай восстановим последовательность. Насколько можем сейчас?» Лена кивнула и сказала, устраиваясь не поудобнее, а так, чтобы страдать поменьше: «Рапорты я пока не по всему кругу собрала, но в целом картина понятная. Терлиев ушел из управления в 14:10, где был следующие два часа, выясняем. В 16:14 он вошел в магазин «Пятерочка» на улице Химиков, рядом с домом, где его мама живет, и накупил ей разных продуктов». «И это нормально», — не то спросил, не то подтвердил Газизов. «Да, он 2-3 раза в неделю ей еду приносит. Тут дальше у нас вилка. Есть слабая вероятность, что его ждали у подъезда, но скорее пасли в магазине и уже возле дома настигли. Съемку из магазина мы изъяли. Ребята изучают». Газизов что-то пробормотал, взглянув на часы. Лена прислушалась. Газизов показал ей, чтобы продолжала. «Сигнал о нападении пришел в УВД в 16:35, а к нашему опердежурному 2 минуты позже. Сигнал зафиксирован особым порядком, потому что пришел по линии ФСБ. Первый экипаж был на месте в 16:47, еще 2 подлетели через минуту, ну и, собственно, тоже словили». «А чего они так шустро-то набежали?» «Патруль, рядом колесили, к тому же пробок еще не было». «Кто первым позвонил, напомни, жильцы?» «Да нет, жильцы ближе к 5 звонить начали. Первым оперативный дежурный отделение УФСБ звонил, и поцам, и нам, сослался на полевую информацию». «Ага, даже и не скрывались. А у нас-то что? Кто звонок принял и что дальше?» «Тоже дежурный. Абзалов. Нет, к нему претензий нет, он штатно сработал. Физиков дернул. А вот они через 15 минут выдвинулись. Приехали через 30 минут, когда... В общем-то...» «Да», — сказал Газизов. «Порву тварей. А конторские?» «А конторских как раз не было. Ну, то есть пока менты у Терпилы корку не нашли». «Терпилы не рассчитывали на физический контакт или были в себе уверены? Так, видимо. Это они зря». «Ну, говорят, живы будут оба, хотя один совсем плохой. Анвар Юнусович. Их ловко так уработали, что ужас. Даже не верится, что руками-ногами. Как битыми. Причем свидетели говорят, один человек всех троих там разукрашивал». «Брюсов Ли нам на просторах наших не хватало. Терпилы говорят, чего?» «Соседи молчат. Да нас к ним особо и не пускают. Артем пытается говорить». Новикова замолчала и полезла за платком. Газизов, не глядя на нее, уточнил: «То есть вызов пришел минут за 10 до нападения, я правильно понял? И все равно нифига...» «Анвар Юнусович, у него вместо лица пузырь багровый такой, глаз не видно». «Лена», — осторожно сказал Газизов, — «ты с другой стороны посмотри, он жив, во-первых, а могло по-другому выйти. А во-вторых, Артемка себе индульгенцию купил, понимаешь? Нет?» Лена понимала. Теперь Артему должны были проститься все или почти все грехи, действительные и придуманные. «Да и отдел под эту сурдину мог позволить себе практически все». «Извините», — сказала Новикова, высморкалась, убрала платок и быстро закончила, почти не косясь в блокнот. «Из магазина Терлеев вышел в 16:39. Больше камер в окрестностях нет. И на доме его мамы тоже. Но ходу там 3 минуты максимум. Жильцы подтверждают, что шум начался без 15 где-то. И с поцами, в принципе, согласуются». «Лена, по хронологии», — напомнил Газизов. «По хронологии. Примерно в 16:43 плюс-минус минута Терлеев вошел в дверь подъезда. Возле лифта его настигли или подстерегали двое. Можно предположить, что нападавшие пытались сымитировать попытку ограбления или разбойного нападения. Но Артем сумел вырваться и выскочил наружу, а там уже поджидал хвост из ФСБ. «Хвосту и прилетело. Но спасибо им, конечно. Конторские, кстати, как объясняют? С чего они нашего сотрудника пасли?» «Анвар Юнусович, они утверждают...» Начала Новикова, но замолчала, потому что у Газизова на столе заорал телефон. Тот, на вызовы которого положено отвечать после первого сигнала. Газизов, сморщившись, смотрел на телефон несколько секунд, будто ожидая, что тот заткнется, и снял трубку после третьей трели. «Да», — сказал он, — «очень добрый, ага». «Ага, я помню. Да, через сорок семь минут буду на месте. Ну, есть подвижки, выясняем. Я говорю, выясняем. Так, я прошу прощения, у меня как раз по этому поводу рапорта сейчас, так что...» «Да-да, всю серьезность и в полной мере. Понесу, куда скажете. До встречи». Он брякнул трубку на рычаги и, не поднимая от нее ненавидящих глаз, напомнил. «Утверждают они что-то. Ты сказала». «Они утверждают, что опасли не Артема, а как раз нападавших. По какому поводу не говорят. Намекнули, что вышли на них чуть ли не случайно и решили на всякий случай размотать. То есть официальная версия такая. А вам как сказали? Что Артема опасли? Или этих?» «Да ни хрена они не сказали. Штирлицев из себя корчат, а мы типа пастыры-шлаги, которые в темную и знать ничего не должны. Сугубо спасибки говорить и кланяться заезжему барину». «Заезжему? Так они еще и прикомандированные?» «Тоже не говорят», — неохотно сказал Газизов. «Но мне шепнули, что все сложно. Один сосед местный, а другой откуда-то сверху». «Из Казани?» — почти без пренебрежения уточнила Новикова. «Может, даже из Нижнего. Или Москвы». «Ой, мамочка!» — без выражения сказала Новикова, вытаскивая сигареты и тут же пряча их обратно на остатках благоразумия. «Типа того. Кстати, там никто не лысый?» Новикова пожала плечами и тут же замотала головой. «Ага. А когда беседовала в ГБУхе, не заметила лысого. Ну, в смысле, молодой, но башка голая. И чтоб явно москвич, допустим». «Нет», — с запинкой, но уверенно ответила Лена. «Меня дальше Салимова не пустили. Ну, Красненков еще заскочил. А с остальными я по телефону. И там все знакомые. А что?» «Да ничего. Бред какой-то. Чулманск скоро в Лубянск переименовывать будем. Вся московская ЧК к нам собралась, походу. Короче, неудивительно, что контора на ушах. Ну и нас собственным раком ставит. И это они еще живые остались». «Вот именно», — вставила Лена и опять уткнулась в платок, вспомнив лицо Артема и то, как он пытался рассмотреть ее, и все мычал про мать и про то, все ли у нее в порядке. Хотя бы мать была в порядке. Почти. Кардиолог позвонила и сказала, что подозрение на микроинфаркт не подтвердилось. Газизов понял Лену неправильно, воткнулся лютым взором и напомнил. «Новикова, у нас все можно воровать, насиловать, предавать родину. Нельзя только в нас стрелять. Мы не гражданские какие, мы государева, стража. За нас будут кровью умываться и по семье рыдать. Короче, упрям этим твоим я не завидую. Будем гасить по полной. И уже не волнуй, чьи они и чью волю исполняют». «А с Неушевым теперь что делать?» «А там разберемся. Давай-ка дальше, по хронологии. Жмуры откуда взялись? И что про них известно?» «Тут все плохо, Анвар Юнусович. У обоих московские водительские права, но и сами на москвичей похожи, ухоженные, одеты хорошо. Права липовые, адреса пробили, нет там таких. По портретам и описаниям ничего не ищется. На всякий случай пытаемся имена и инициалы пробить, ну и фотки разослали куда можно. Пока ждем». «Машина?» «С машиной интересно. Санг-Йонг. Прошлогодний, принадлежит местному жителю. Он нефтяник, вахтовик, сейчас в Нефтеюганске. Улетел в октябре, вернется к Новому году. Машина стояла в гараже, за городом». «Дети? Родня?» «Жена, две дочки. 5 и 7 лет. Другой родни в городе нет. Соседей и друзей потрошим, но, похоже, пустышка. Сторожа в гаражном кооперативе клянутся, что ничего не видели, и когда машина выехала за территорию, не знают». «Ладно. Это с ними пусть владелец и страховая разбираются. В машинах-то нашли что?» Лена покачала головой. «Брошенный Санг-Йонг с подпаленным салоном обнаружился в нескольких кварталах от места происшествия рядом с незаснеженным прямоугольником, с которого угнали шестерку. Шестерка нашлась на другом конце города. Ее угонщик пощадил, здраво рассудив, что в этой помойке найти следы последнего водителя не сможет никакой Шерлок. Газизов спросил. «А я правильно понял, что эти московские как ниндзя прокрались, а потом тупо полезли на стволы голой грудью?» Лена замялась и сказала. «Пока не ясно. То есть очевидно, что они тоже следили за кем-то, за Артемом, за нападавшими или за соседями». И подъехать на место умудрились раньше всех, но своего присутствия не выдавали, пока наших, ну, Артема и остальных, не начали убивать всерьез. Но стволы они могли и не видеть. Там, если я правильно понимаю, все довольно быстро произошло. «Ну, светлая память, как говорится. Знать бы еще кому. В итоге наших не убили, а убили их самих». «Один выстрел на каждого, потом по патрульным машинам, таким же образом». «Ох ты ж ешь! Один Брюс Ли, другой Василий Зайцев!» — тоскливо сказал Газизов, глядя в черное окно, будто пытаясь высмотреть их там. Про Зайцева Новикова не поняла, но уточнять не стала. И так понятно, что знаменитый снайпер уровня Леши Солдата или Саши Македонского. На столе у Газизова опять зазвонил телефон. Другой, обыкновенного вида, но тоже довольно важный. Газизов поднял брови, разглядывая аппарат, как закукарекавшую собаку. Хмыкнул, поднял трубку, послушал немного и сказал. «Здравствуйте. А вы кто?» «Очень приятно, Сергей Витальевич. А почему вы сюда звоните?» «Ах, Никита Геннадьевич. И кто же это, Никита Геннадьевич?» «Да нет, важно. А мне вот кажется... О, а мы сейчас хамить будем, да? Тогда скажите Никите Геннадьевичу...» «Как?» Он замолчал и откинулся на спинку кресла, от внимательности странно повернув глаза. Ушам в помощь. Сидел он так долго, минуты две, но на сей раз Лена даже не дернулась с челночить до гальюна. «Ну и что же я для вас могу сделать?» — сказал Газизов вроде бы иронично, но Новикова знала, что он серьезен и, скажем так, встревожен. Газизов послушал еще немного и спросил. «Ваш представитель здесь будет?» «Понял. А когда?» «В 6 утра. Вы знаете, я вас, может, огорчу, но первый рейс из Москвы садится в 9:20. «Как?» «Не буду беспокоиться, хорошо. Еще раз...» Он прикрыл трубку ладонью и прошептал Лене. «Фамилия этих упырей, быстро!» Лена качнулась на месте вхолостую, но быстро сообразила, пролистала записи и положила нужную страницу перед Газизовым. Газизов заглянул и сказал. «Извините, но вот так, по телефону...» «Как? Еще раз...» «Да, Глухов и Забыхин. Это тоже есть. Пока подозреваемые, конечно. Да, я понимаю». «Как? Простите!» Он закрыл трубку рукой и снова прошептал Лене. «Оставенко и Бутяков. Не было таких?» Лена, лихорадочно прикинув, развела руками. «Нет, такие не светились. Хорошо. Хорошо, буду ждать. Секундочку. Встречный вопрос можно?» «Да, я понимаю, но надо же попробовать. Скажите, вы потом как все это объяснять будете?» «Ну, кому? Начальству, общественности? Интересный подход. Я вас понял». «Да, этот. Куда я денусь? Никита Геннадьевич подскажет, я думаю. До связи». Он положил трубку и с некоторым изумлением сообщил Лене. «В зависимости от накопленных потерь. Поняла?» «Не поняла», — призналась Лена. «Кто это был-то?» «Так», — сказал Газизов, вскочил и засобирался. «Походу, мне надо будет еще пару старых дружков разбудить». «Давай-ка в темпе. Напомни, кто и как на потребтехнику залазил и какие у вас с Артемом еще идеи были по этому поводу. Давай прямо на ходу. До дежурного меня проводи». «Да», — сказала Лена и все-таки не вытерпела. «Анвар Юнусович, это мы, получается, в курсе теперь, кому светлая память?» «Как?» — спросил Газизов и даже отвлекся от накидывания пальто. «Это хозяева москвичей, которых положили». «Молодец», — сказал Газизов и открыл перед ней дверь. А когда Лена проходила мимо, добавил. «И они уже выезжают. Другой стороне светлую память обеспечивать. И это будет инновационный...» Он не договорил, запер дверь и зашагал к выходу, бросив Лене. «Рассказывай, у нас минута».